Трубач принес полиэтиленовую сумку, я ссыпал туда оружие и поставил сумку на пол. Объяснил: «Не люблю вести переговоры с оружием. Невольно отвлекает от дела». «Особенно, когда оно в чужих руках, так?» — спросил граф. Начал осваиваться и был явно доволен своим вопросом. Я решил, что стоит его поощрить. «Остроумно, граф. Нечасто приходится иметь дело с таким смелым и находчивым человеком. Ничего, что я называю вас по кличке, просто я не знаю вашего имени». «Ничего», — кивнул он, — «это не совсем кличка». С ним, пожалуй, было все ясно. «Не совсем кличка? Да кто ж тебе, ублюдку, поверит, что в тебе есть хоть капля дворянской крови? Разве что молодой барин когда-то завалил твою крепостную прабабку на сеновале. Да и то не барин, а барский кучер». Проблемы российской и нероссийской геральдики меня никогда в жизни не интересовали. Начисто лишен я был и снобизма, заставляющего нынешних новых русских выискивать в своих родословных благородные крови и даже объединяться в дворянские клубы. Все мои предки, насколько я знаю, были крестьянами. Я не видел в этом никакого повода ни для гордости, ни для стыда. И намек на графство, прозвучавший в словах этого злобного недомерка, привлек мое внимание лишь потому, что мне нужно было понять, с кем я имею дело. Ради успеха самого дела. Лагерный опыт у него, конечно, был. Но, пожалуй, мотал он срок не за бандитизм и не за торговлю. Торгаши так и остаются торгашами. Скорее всего, из цеховиков. Эти гораздо чаще становятся главарями банд. Воля, ум, опыт, жестокость, алчность. Вор в законе. Это понятно было из его разговора с Владосом, записанного с жучка. Но уже новой формации. Старым, правильным ворам. Их закон запрещал даже жениться и иметь детей. И предписывал жить в скромности. Да за один этот халат и Альфа-Ромео ему дали бы по ушам, лишили бы звания вора. А в Афинах наверняка и вилла не из последних, и дети учатся где-нибудь в Кембридже. В лексиконе нет фени. Тоже показатель. В отношениях с партнерами по бандитским делам он, конечно же, козыряет воровским чином, но в обычной жизни отмежевывается от него, косит под интеллигента. Странные все-таки дела. Уж на что наша российская интеллигенция бедная, убогая, замордованная, если верить тому, что она сама о себе говорит и пишет. А есть все-таки какая-то в ней привлекательность. Недаром вся разжиревшая шваль любит тусоваться с артистами и писателями. Сам Сталин не лишен был этой слабости. И даже Берия. Так что же такое мой контрагент? Умен, свиреп, жаден, самовлюблен и вот что еще — агрессивен. Не помочь же он взялся Владосу, а захватить оставшийся без хозяина бизнес. Отсюда, пожалуй, нужно и танцевать. «Извините, граф, — сказал я, — невольно задумался о странностях жизни, которая сводит таких разных людей, как мы с вами, одинаковых лишь в одном». «В чем?» «В стремлении достичь своей цели». «Вы не представились», — напомнил он. «Интеллигент». А подумал, небось, «да кто же ты, сука, такой?» «Сергей», — назвался я. «Для друзей Серж или Сережа». «А для врагов?» «У меня нет врагов». «Ну ладно, так не бывает». «Бывает. Я расскажу вам о своем методе чуть позже. Прежде чем перейти к делу, у вас, вижу, есть вопросы ко мне». «Как вы на меня вышли?» «Владос». «Как вы вышли на него?» «Он сам вышел на нас. Ситроен». «Проклятый кретин!» «Не нужно, граф. Ибо сказано о мертвых или хорошее, или ничего». «А он...» Я пожал плечами. «Увы. Ему отвернули голову». «То есть как?» «Никогда не видели, как отворачивают головы?» «Кто отвернул? Вы?» «Ну, почему обязательно я?» «А кто?» Наш разговор напомнил мне американский детский анекдот. Учитель спрашивает: «Джон, почему ты вчера не был в школе?» «Водил корову к быку». «А отец не мог этого сделать?» «Он бы мог, но бык лучше. Правда смешно?» «Нет, это сделал мой помощник, Коля. Рекомендую», — показал я на трубача, который полулежал в кресле и ловил кайф от нашего разговора. «Он очень не любит, когда его друзьям тыкают в грудь горящую сигарету. Он от этого становится очень нервным. Так что Владос, можно сказать, сам виноват. Клюня, покажи графу, что там лежит в кузове Фиата, а то у нас слишком много времени уйдет на предварительные вопросы». «Пойдемте», — охотно предложил трубач. В это время Ленчик зашевелился и сделал попытку встать. Трубач еще раз сыграл в ладушки и гостеприимным жестом раскрыл перед графом дверь. Не было их минут 6-7. Когда граф вернулся и опустился в свое кресло, он уже был не похож на маленького Наполеона. Ну, разве что на Наполеона после битвы при Ватерлоо. И вопрос у него остался только один. «Кто вы такие?» Ну, прямо проклятый вопрос. Из разряда вечных. Кто виноват и что делать? Я даже и попытки не сделал, чтобы ответить на него. «Давайте, граф, перейдем к делу. Вы знаете, что произошло на вилле Крион? Ваше знание состоит из того, что рассказали вам трое шестерок пана и ваших догадок. Я расскажу вам то, что было на самом деле. Для определенных целей нам понадобилась небольшая партия товара, и через надежных людей мы вышли на пана.